Индеец налил себе вторую чашку и выпил. «Вы чай вспоминаете, когда думаете о родине?» «Я родился здесь», — ответил Мэтью, когда язык вновь начал повиноваться ему. «Да, и я тоже. А ведь мы могли бы быть братьями, правда?» На это Мэтью не знал, что ответить, и сделал еще один глоток этого пойла из чашки. «Как вас зовут?» — спросил он. Индеец издал нечто напоминающее шум призрачного ветра в зимнем лесу. «На вашем языке это значит «прохожий по двум мирам». «Вы прекрасно говорите по-английски». «Спасибо. Этот язык не легок в изучении. У меня все еще бывают трудности. Но здесь я говорю лучше всех. Вот почему мне и позволено остаться». Он напряженно улыбнулся. На иссушенном лице улыбка казалась гримасой. «Я в Лондоне сошел с ума. Понимаете?» Мэтью не понимал, но решил эту тему не развивать. Он наклонился и поставил чашку рядом с очагом. Не слишком близко, а то вдруг взорвется. «Мне нужно найти моего друга». «Вам нужно что-то сделать с руками, иначе завтра вы ими не будете владеть». «Моего друга», — повторил Мэтью. «Если он умрет...» Он не договорил. Но прохожий по двум мирам, глядя в упор черными суровыми глазами, так просто отпускать его не собирался. «Если он умрет, то что?» «Если он умрет, виноват буду я». «Каким образом?» «Мы везли арестанта в Нью-Йорк из Вестервика. Это был очень опасный человек по фамилии Слоттер. Из-за одной вещи, которую я сделал, или точнее не сделал, Слоттеру удалось ранить моего друга и сбежать». Мэтью провел рукой по волосам, едва ощущая покалывание содранной кожей. «Он убийца. Подумать страшно, что он способен натворить». Прохожий кивнул с бесстрастным лицом. «Тогда скажите мне, о ком вы более всего горюете? О себе? Из-за вашей ошибки? О вашем друге? Из-за его ранения? Или о других?» «О каких других?» «Ни в чем не повинных», — ответил прохожий. «Тех, которых этот ваш Слоттер может убить». И вот это оно и было. Главная правда, суть страдания Мэтью, проницательно открытая человеком, которого в Нью-Йорке назвали бы дикарем. Потому что Мэтью еще по пути в деревню из Форт-Лоренса понял, что смерть Грейтхауза будет лишь первой в цепи многих от рук Слоттера. Он проклинал свои глупости, жадность, мелочность и тщеславие. Проклинал черный кожный мешок с печатью в виде осьминога. И проклинал золото, что так ярко блеснуло ему в глаза там, в усадьбе Чеппелла. У него было чувство, будто он угодил в капкан, расставленный так уверенно, как если бы это запланировал профессор Фелл. В такие ловушки, понял теперь Мэтью, попасть очень легко. Но адски дорого приходится платить за то, чтобы из них выбраться. А еще он понял, что если хочет выбраться из этого капкана, то свой долг сатане должен заплатить сам. Он спохватился, поймав себя на том, что рассматривает охотничье орудие прохожего — заостренные копья, луки, колчаны со стрелами. «Вы хороший охотник?» — спросил Мэтью. «Себя прокормить могу и, как это говорится, вношу свой вклад». Мэтью кивнул. Потом повернулся, посмотрел прохожему в глаза. «А на человека вам охотиться приходилось?» «На человека», — повторил прохожий пустым голосом. «Приходилось? Или смысл моего вопроса — могли бы?» Прохожий глядел на дрожащий язык пламени. «Важно, не мог бы. А стал бы. Я бы мог, но я не стал бы. А вы не смогли бы, потому что еще до восхода солнца боль заставит вас отказаться от этой мысли. У меня руки в порядке. Я о ногах. Вы вошли хромая. Порезано слегка, но это не важно. И снова улыбка гримасой исказила лицо индейца. Ах, вы, англичане, вечно сражаетесь со всем, что вас окружает, даже с собственным духом и телом. Не умеете перерезать веревку до того, как она вас задушит. Не умеете обойти зыбучий песок, лежащий прямо на виду. Все вокруг вы хотите подчинить своим путям, даже если оно вас уничтожит. Победить, если даже победа ведет к вашей гибели. Немало ли смерти вам было для одного дня, Мэтью Корбет? Я не мертвый, я живой, и собираюсь пока таким остаться. Как и я. Но у меня есть подозрение, что человек, которого вы желаете поймать, с той же силой не желает быть пойманным, и у него третий глаз убийцы вырос на затылке. Кроме того, вы даже не знаете, в каком направлении он двинулся. Потому-то мне и нужны вы, человек, умеющий читать следы. Прохожий поднес руку к лицу и покачал головой с таким видом, будто идея настолько смехотворна, что ему приходится прикрывать лицо, чтобы Мэтью не стало стыдно при виде презрительной усмешки.